Беспрерывно гремели пушки. Светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и туры, пучки соломы, сухой дранины внутри. Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, ружья. Гул не обрывался и не слабел. Под стены городка подвозили вазы сена, зажигали, со стен лили воду, огонь чах. Горький смрад окутывал людей. «Ларька, береги казаков!» — кричал Разин. «Посылай вперед мужиков на стену!» «Всех сшибают!» — отозвался Ларька. «Очертенели, гады! Не взять нам его!» «Надо взять!» К Степану привели переметчика из городка. «Ну?» — спросил Степан. «Чего?» «Хочут струги ваши отбить, чтоб вы без стругов остались!» Переметчик показал на городок. «Там уговариваются!» «А?» – переспросил Степан, ни то не расслышал, ни то не поверил. «Хочут струги отбить!» – повторил перебежчик. «Вылазкой с той стороны, с реки!» Степан оскалил стиснутые зубы, огляделся. «Ларька, Мишка, кто есть?» «Мишку убили!» – откликнулся подбежавший сотник. «Чего, батька?» «К стружкам!» – велел ему Степан. «Бери сотню и к стружкам! Бегом! Отплывите на середину! Не отдавай, стружки! Не отдавай! Ради бога, стружки!» В это время со спины разинцев от свияги реки послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись. Мужики те всецело были озабочены стеной. «Обошли! Батька! Долгоруки с урусом выйдут, а эти из городка сейчас выйдут, окружут! Беда, батька!» «Ларька!» – закричал Степан. «Здесь, батька!» Ларька вмиг очутился рядом. «Собери казаков! Не ори только! К Волге в стружки! Без гама! Останови сотню! Я послал отогнать стружки! Не отгоняйте! Садитесь в них! Выходите не все сразу! И тихо, тихо!» «Чую, батька!» — сказал смекалистый Ларька. «Найдите Матвея!» — велел Степан. Матвей скоро нашли. Тот, как прибежал с пожара, в саже, местами опален. «Стойте здесь, Матвей!» — сказал Степан. «Я пойду с казаками встретить пришлых. Слышишь, урусов с долгоруким подошли. Ждали-то когда их? Они, вот они, собаки!» «Как же, Степан, ты что?» – оторопел Матвей. «Какой там тебе урусов? Они ночью не сунутся. Это Мишка Осипов пришел!» «Стой здесь!» Степан был бледен и слабо держался на ногах, но говорил твердо и неотступно смотрел на Матвея. Матвей понял, что их оставляют одних. «Степан, батька, это Мишка Осипов!» «Молчи!» – Степан толкнул Матвея. «Откуда у Мишки пушки да ружья? Ты слышишь? Мужики!» Заполошно заорал Матвей и бросился было к стене к мужикам, но Ларька догнал его, шиб с ног, хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу. На стену все лезли и лезли, но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не ослабели. Скоро казаков никого почти у стены не было. Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им и сбить с толку, завел от свияги один полк и велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда расцвело, осажденные стрельцы увидели, что перед ними только мужики с оглоблями да теплыми пушками, из которых нечем было стрелять. Матвей очнулся в струге. Светало. Сотни четыре казаков молча, изо всех сил, гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей. Сидел, склонив голову и прикрыв глаза. Голова его чуть качалась взад-вперед от грибков. Матвей огляделся и все вспомнил, и все понял, и заплакал. Тихо, всхлипами. «Не скули!» — сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы. «Сади меня!» — попросил Матвей. «Я сажу тебя на дно вон!» Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея. «Сади, Степан!» — плакал тот и просил. «Молчи!» — устало сказал Степан. Матвей умолк. И все тоже молчали. «Придем в Самару, станем на ноги», — сказал Степан, подняв голову, но ни к кому не обращаясь. «Через две недели нас опять много тысяч станет. Не травите себя!» Степану было тяжко и совестно говорить. Он говорил через великую муку и боль. «Сколько их там легло!» Как-то с подвывом протянул Матвей. «Сколько их полегло, сердечных! Господи, Господи! Как жить-то теперь? Как?» «Ихняя кровь отольется», — сказал Степан. «Кому?» — закричал ему в лицо Матвей. «Скоро отольется, не казнись, так вышло». «Да кому? Кому она отольется? Пролилась она, не отольется? Рекой пролилась, в Волгу!» Матвей плакал. «Понадеялись на молодцов атаманов, поверили. Эх, заступники!» «Молчи!» «Не буду я молчать, не буду, будьте вы прокляты!» Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матвея. «Молчи, собака!» Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея, сглотнул слюну. «Кто виноватый, Матвей?» — спросил тихо. «Ты, Степан, ты виноватый, ты!» Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею. «Кто виноватый?» «Ты!» Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею. «Ты говорил, я не буду виноватый. Зачем мы бежим? Их там режут, колют сейчас, как баранов. Зачем бросил их? Ваське пенял, что он мужиков бросил. Сам бросил, бросил! Войны, мать вашу!» Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица, сел на лавку. Степан сел рядом с ним. «Они пока одолели нас, Матвей!» — с мольбой заговорил атаман. «Дай силами собраться! Кто сказал тебе, что конец? Что ты? Сейчас прибежим в Самару, соберемся! Нет, это не конец! Что ты? Верь мне! Все изверилось у меня! Вся кровь из сердца вытекла! Сколько их там! Милый! Больше будет! Астраханцы придут! Васька с Федькой! Самарцы! Царицынцы! На Дон пошлем! Алешку Протокина найдем! К Ивану Серку напишем!» Степан говорил, как будто сам с собой. как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал, много потерял крови, рано болел. Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любят, а тебя сбили. Не пойдут теперь. Врешь! Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под несчастной звездой ты родился. Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу. Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь, и обожглись. Да и сам ты сорвался теперь, а сгореть — это скоро. Один след и останется, яркий. Вымойся, велел Степан, и не каркай. Спробуй, приди в Самару, там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верит. Не могли мы погибнуть по-доброму со всеми вместе. Кто же нам теперь верить станет? Эх, не я каркаю, Степан. Над нами, над всеми каркают. Подыми голову-то, оглядись. Они уж свет заслонили. Каркают.